Сириус, с другой стороны, разразился лающим смехом. «Намного, намного меньше». Он вздохнул. «Тебе сколько? 13 сейчас, третий год в Хогвартсе». Гарри молча кивнул, все еще немного нервничая. «Надеюсь, доставляешь много неприятностей?» Гарри нахмурился, внезапно очень обеспокоенный тем, что этот человек мог слышать о нем. «Никогда нарочно». «Гарри очень ответственный, прилежный молодой человек», многозначительно вставил Ремус. Сириус уставился на них, разинув рот. «Че что? Конечно, нет. Ответственный, прилежный». Гарри ничего не мог с собой поделать, он закашлялся от смеха. «Только не говори мне, что ты в Равенкла». Гарри сохранял невозмутимое выражение лица. «Вообще-то, в Слизерине». Сириус замер, заставив Гарри на мгновение встревожиться, не сказал ли он только что-то не так, но мгновение спустя Блэк расхохотался очень, очень сильно. «Ао, Мерлин, это просто великолепно, не правда ли? Твой отец, должно быть, переворачивается в могиле». Гарри снова неловко поерзал, снова занервничав. Ремус неодобрительно посмотрел на него, но Сириус все еще смеялся. «Я аплодирую тебе, Гарри. Поттер в Слизерине, вот это розыгрыш. Почти такой же великий, как Блэк в Гриффиндоре». Гарри растерянно посмотрел на него. «Как это, розыгрыш?» Смешки Сириуса стихли. «Потому что правда, ты не понимаешь?» Гарри продолжал выглядеть озадаченным, а Ремус просто покачал головой, явно раздраженный. Тем временем Сириус положил руку ему на плечо. «Не волнуйся, мы будем работать над этим». «Хорошо». В этот момент в комнату ворвалась очень взволнованная медсестра, резко остановившись, чтобы пристально посмотреть на Ремуса и Гарри. «Что вы здесь делаете?» — спросила она укоризненным тоном. Гарри и Ремус посмотрели друг на друга. «Разговариваем», — Ремус робко попытался. Женщина сердито посмотрела на них. «Этот человек нуждается в медицинской помощи и отдыхе. Так что вон, вон». Гарри и Ремусу оставалось только повиноваться. «Обязательно вернитесь, вы оба, и принеси шоколад и огневиски». «Они не сделают ничего подобного, мистер Блэк. Сила духа лишь так велика, как велико ее внешнее проявление, его глубина глубока лишь настолько, насколько он отваживается распространиться и потерять себя в своем раскрытии раскаэр». Гарри недовольно пробормотал, его слова были приглушены светящейся палочкой, которую он сжимал в зубах. Обе руки были заняты, в одной руке он держал Бердингейст 16, а другой листал немецко-английский словарь, который лежал рядом с ним, когда он читал под своей мантией-невидимкой. Было около 2 часов ночи, и он, старался не слишком увлекаться ощущением, что жизнь тщетна, а его усилия бессмысленны. Он не только бодрствовал, когда ему очень хотелось спать, но и постоянно напоминал себе, насколько он плох в немецком языке. Честно говоря, Том тоже не был мастером. Капител 2.17 в правом верхнем углу его страницы. После целого семестра он был только на главе 2.40. Достаточно сказать, что он еще не слишком многому научился, из-за чего Том чувствовал раздражение, а Гарри – сильный стыд. Именно в тот момент, когда он размышлял о своей неудаче, укол боли пронзил его лоб. «Гарри», – предостерегающе сказал Том. Гарри сонно кивнул, начиная листать свой немецко-английский словарь. «У Ерунг это означает выражение или утверждение, и Тиефе – это глубина, а у Слигунг – это интерпретация, и ГМА узубритин. Распространить», – нетерпеливо вмешался Том. «О, точно, так что? Больше о силе духа». Гарри поморщился. «Это становится утомительным. Переходи к следующей главе. Нам нужно найти слово «сиэли». «Знаешь», — осторожно начал Гарри, вынимая палочку изо рта, — «это может быть просто умозрительная работа функции воли в магическом заклинании. Гист также переводится как воля. Точно так же, как это переводится как разум и призрак». Том на мгновение замолчал. «Да, я согласен». Введение казалось многообещающим, но последние данные свидетельствуют о том, что это не стоит нашего времени. Гарри вздохнул, отчасти с облегчением. «Верни его на место и продолжай поиски». «Да, Том», — проворчал Гарри и начал вставать, но замер и обнаружил, что снова садится. Охваченный внезапным и странным беспокойством при мысли о поиске дополнительной информации о магии души. «Что ты делаешь?» Гарри на мгновение замолчал. Он и сам не совсем понимал. Он просто поймал себя на мысли, что если они найдут книгу, в которой будет то, что им нужно, что, если они бы нашли способ сделать Тома главной душой, дать ему тело, разделить их души, убрать его и... «Гарри, ты собираешься уходить?» «Уходить откуда?» «Уходить от меня. Наверняка ты заметил, что в данный момент я не способен на такой подвиг. Гарри сделал глубокий, но прерывистый вдох. Но как насчет того, когда ты будешь? Как насчет того, когда мы придумаем, как раздобыть тебе собственное тело? Что тогда будет со мной? Почему ты об этом спрашиваешь? Гарри неуверенно пожал плечами. Я просто сейчас все по-другому, понимаешь? Нет, я не понимаю. Ну, это просто с прошлого года ты казался действительно. Я полагаю, далеко к этому. Он сделал паузу, пытаясь собраться с мыслями. Раньше я мог сказать, что ты всегда был со мной, но теперь, хотя я и слышу тебя, это не то же самое. С тех пор, как случилось то, что случилось в комнате, и я думал, я уверен, что это улучшение твоего обычного душевного состояния. Гарри нахмурился. Я серьезно, Том, я волнуюсь. Я беспокоюсь, что твои планы изменились, и есть что-то, о чем ты мне не рассказываешь. Дело не в том, что я тебе не доверяю, быстро вставил он, я просто волнуюсь. Я сделал что-то не так, потому что я очень, очень старался. Том на мгновение замолчал, и Гарри почувствовал, как в его сердце закрадывается страх. «Ты хорошо поработал». Облегчение затопило его, но этого было недостаточно. «Тогда ответь на мой вопрос». Он старался, чтобы его голос не звучал слишком требовательно, но беспокойство начало поселяться у него в животе, и он начал чувствовать себя еще более встревоженным, начиная бояться, что он переступил границы дозволенного, начиная думать, что ему может не понравиться ответ, который он искал. Том заколебался, и Гарри затаил дыхание. «Как ты думаешь, что с тобой будет?» «Я не знаю. Вот-вот почему я спрашиваю тебя. Когда мы впервые обсуждали мой новый план, как ты думал, что с тобой произойдет?» Том исправился. «Я не думал об этом», — признался Гарри. «Я всегда думал, что буду там, рядом с тобой, помогая тебе всю дорогу. Я думал, мы вместе разрушим министерство, построим его заново, исправим мир, сделаем его более безопасным, лучшим местом для ведьм и волшебников. Я думал, мы сделаем это вместе. Это действительно то, во что ты верил?» «Да», — Том сделал паузу. «Твой план состоял в том, чтобы бросить свою жизнь здесь, присоединиться ко мне в войне, восстать против всего мира?» Гарри нахмурился, неуверенный в том, что именно Том неправильно понял. «Для того, чтобы спасти его, да. Твой план состоял в том, чтобы стать преступником. Для меня, я уже такой», — тихо заметил Гарри, — «просто никто еще этого не знает». Том на мгновение замолчал, и Гарри практически слышал, как бешено колотится его сердце в груди. «Но теперь ты боишься, что я не буду нуждаться в твоих услугах, что вместо того, чтобы принять твои усилия, я брошу тебя. Ты боишься, что разочаровал меня за последние 9 месяцев, и что как только ты освободишь меня из своей тюрьмы, как только мы станем по-настоящему отдельными существами, ты перестанешь быть полезным, и я уйду навсегда». «Да», — прошептал Гарри, — «ты боишься, что ничего не значишь для меня». «Да, ты хорошо меня знаешь, Гарри. Ты знаешь, что, хотя я называл своих последователей своими друзьями, даже своей семьей, они ничего для меня не значили. Ты знаешь, что они были ничем иным, как сумма их успехов и неудач, что я не ценил их жизни и не оплакивал их смерть». Гарри неуверенно кивнул. Том никогда не говорил этого прямо, но да, он знал. Он знал, что Том не питал любви к другим людям, даже к другим ведьмам и волшебникам. Даже его самые верные последователи ничего для него не значили. Гарри знал это. «Но ты другой, не так ли, Гарри?» Сердце Гарри чуть не остановилось при этих словах. Том, казалось, заколебался, но только на мгновение, и продолжил своим спокойным, ровным голосом. «Твоя преданность была безграничной и истинной, твоя преданность была полной и искренней. Твой потенциал, послушание и искренность затмили потенциал всех, кто был до тебя, и, несмотря на твою молодость, ты сделал для меня больше, чем кто-либо другой за все мои долгие годы. Твоя служба была образцовой». Руки Гарри теперь дрожали, и он чувствовал, как что-то горит в задней части его горла. «Ты действительно веришь, что я брошу тебя? Тогда почему?» — Гарри прошептал, прежде чем смог сдержаться. «Почему бы нам не поговорить? Почему мы только и делаем, что охотимся за крестражами, читаем и занимаемся темной магией? Мой разум был занят. Мне нужно многое спланировать, многое проанализировать и пересмотреть. Я, по общему признанию, был озабочен и отстранен». Гарри обнаружил, что кивает. «И я действительно время от времени забываю, что ты другой, что твое служение и лояльность заслуживают большего, чем выполнение одной задачи за другой. В этом моя ошибка. Гарри был почти уверен, что на этот раз его сердце действительно остановилось на секунду. Том редко, очень редко признавал, что был неправ. Честно говоря, он редко бывал таким, но слышать, как Том, лорд Волан-де-Морт, был так близок к тому, чтобы извиниться за то, что расстроил Гарри во всем. «Я надеюсь, что теперь твои опасения рассеялись». Гарри молча кивнул. «Теперь давай продолжим поиск в разделе ограничений, и я подробно расскажу тебе, как я пытался дестабилизировать и захватить министерство в прошлый раз, и почему я потерпел неудачу». Легкая улыбка скользнула по лицу Гарри. «Да, Том, помимо неудачных исследований Гарри в области магии души, новый семестр проходил хорошо. Во-первых, в январе он закончил свой первый набросок заклинания магнетизации. Заклинание было магнисимбау, после чего заклинатель указывал радиус. После пары недель экспериментов он решил, что необходимо провести более тщательное тестирование, и сразу же набрался смелости показать его друзьям, которые были чрезвычайно впечатлены. С тех пор он обучал их этому в интересах проведения более сложных и тщательных экспериментов. Цель состояла в том, чтобы найти способ эффективно использовать его в поединках. До сих пор все, что он узнал, это то, что существует тонкая грань между прикреплением пуговиц людей к стенам и срыванием их с одежды. Это была незавершенная работа. Если не считать некоторых довольно досадных неудач с пуговицами и часами, практика дуэли шла хорошо, и Драко быстро совершенствовался. Он перешел от обучения заклинаниям к реальному участию в дуэлях. Обычно они разбивались на пары, но пару раз его друзья выходили против него втроем, что было гораздо более волнующе. Однако именно тогда он был вынужден отказаться от своей мечты подражать тому на дуэлях. У него просто не было возможности сразиться с тремя людьми одновременно и не увернуться. Или, по крайней мере, он ни за что не был на это способен. Итак, он снова вернулся к бесцеремонному уклонению, бегу и иногда спотыканию. Это не означало, что он когда-либо проигрывал. Гарри, Тиа и Гермиона также добились прогресса в своих анимагических формах и теперь все практиковали тщательные техники медитации, необходимые для окончательной трансформации. Согласно каждой книге, с которой сталкивалась Гермиона, это могло занять много времени. К счастью, однако, после тщательного изучения окклюменции все они вполне привыкли к чепухе сидеть и ничего не делать, которая была медитацией, поэтому у них, по крайней мере, была практика, и они уже приобрели дисциплину и остроту ума, необходимые для прохождения трудного процесса визуализации своих преобразований в сложных деталях, что они теперь могли делать, когда все они знали породы своих соответствующих животных. Гермиона узнала, что она была пушистой коричневато-рыжей кошкой со слегка вьющейся шерстью традиционной персидской породы, в то время как Тиа был черно-коричневой немецкой овчаркой. Гарри подумал, что их животные формы им вполне подходят. И если всего этого было недостаточно, чтобы занять его, он посещал больницу святого Мунга с Римусом каждую субботу по просьбе одного бывшего заключенного. В частности, они посещали палату Януса Тики, где Сириус поселился, как он настаивал, временно. Проживание. Палата была предназначена для размещения постоянных жителей с неврологическими повреждениями от заклинаний, но, учитывая, что случай Сириуса был довольно уникальным, больница Святого Мунга никогда не приходилось реабилитировать кого-то с 12-летним опытом воздействия дементоров за плечами, у них не было лучшего места, чтобы поместить его, к большому гневу Сириуса. «Очевидно, я не в той форме, чтобы заботиться о себе, поэтому они засунули меня со всеми сумасшедшими», пожаловался им Сириус, немного надув губы. «По крайней мере, медсестры горячие. Кроме того, кто работает в ночную смену по четвергам?» Он вздрогнул при этой мысли. Римус раздраженно покачал головой. «Чем больше ты будешь жаловаться, тем дольше они будут держать тебя здесь. Ты ведь знаешь это, верно?» Сириус застонал. «О, я знаю. Они не позволят мне забыть об этом. Но я ничего не могу с этим поделать. Лунатик, мне скучно». Лунатик было невероятно глупым прозвищем, которым Сириус наградил Римуса. Очевидно, Сириус был бродягой, а его отец был сахатым. Гарри в настоящее время работал над созданием хорошего имени для совы. Римус вздохнул. «Ну, вот почему мы здесь, чтобы тебе не было слишком скучно». «В том-то и дело», — вставил Гарри, все еще немного не понимая, почему Сириус был так расстроен тем, что рядом постоянно был кто-то, кто мог удовлетворить все его прихоти, проведя 12 лет в Азкабане. Если бы это был Гарри, конечно, у Тома, вероятно, нашлось бы для него занятие прямо сейчас, что сделало бы отдых невозможным, но не похоже, чтобы у Сириуса в голове был темный лорд, по крайней мере. Гарри был уверен, что у него этого не было. Сириус покачал головой. «Хорошо, хорошо, давай поговорим о чем-нибудь другом, как-како. Ты теперь профессор, не так ли, Римус?» «Так и есть». Сириус приподнял бровь. «Значит, ты совсем взрослый и ответственный, он лучший учитель защиты от темных искусств, который у нас когда-либо был», — уверенно сказал Гарри. «Я все еще не могу поверить, что ты профессор». Он взглянул на Гарри. «Знаешь, он раньше был старостой. Это был балаган. Я тоже надеюсь стать одним из них на пятом курсе». Сириус застонал. «Только не ты тоже». Римус слегка ухмыльнулся. «Знаешь, у Гарри почти безупречный послужной список, и он лучший во всех предметах. Он действительно примерный ученик». Сириус уставился на них, разинув рот. «Сын Джеймса. Примерный ученик», – прошептал он в шоке. Гарри посмеялся над ним, как он научился делать. Римус объяснил ему, что он должен был это сделать, отнестись к словам Сириуса не со всей серьезностью. Этот человек, хотя и смелый и откровенный, имел привычку быть спонтанно шутливым и, честно говоря, довольно глупым. Несмотря на его имя, его действительно не следует воспринимать всерьез. Очевидно, ему как бы не хватало фильтра от мозга ко рту, без которого Гарри был уверен, что не сможет жить. То отсутствие чего-то, конечно, не потерпел бы. «Он уже начал создавать свои собственные заклинания», — с гордостью сказал Римус. Сириус посмотрел на него широко раскрытыми глазами. «Правда?» — Гарри кивнул. Его лицо немного разгорячилось. «Блестяще. Тебе придется как-нибудь показать мне. Это будет немного сложно, учитывая, что я не могу колдовать вне школы». «О, точно. Я всегда ненавидел этот закон». Оказалось, что время, проведенное с Сириусом, начало занимать первое место в списке любимых занятий Гарри. Это было очень освежающе. Это отличалось от общения со своими друзьями. С Сириусом и Римусом он не был ответственным, у него были идеи, он командовал. Он просто был рядом, чтобы поболтать. Ему не нужно было думать, или действовать, или работать, он просто должен был идти, болтая и отвечая на вопросы. Сириус и Римус были взрослыми, он им не был нужен, они просто хотели, чтобы он был рядом. Но они были больше, чем просто взрослыми. Они были просто такими разными. Они были взрослыми, но как будто еще не совсем забыли, каково это, быть ребенком. Они понимали его и относились к нему как к компетентному человеческому существу. Они не вели себя так, словно были выше его. Они были честны с ним, интересовались им и были готовы выслушать все, что он хотел сказать. Сириусу, в частности, не терпелось услышать все о жизни Гарри в Хогвартсе. «Итак, кто твои друзья, кто-нибудь, кого я мог бы знать?» «Мои лучшие друзья, Теодор Нотт, Гермиона Грейнджер и Драко Малфой», — немедленно выпалил Гарри. «Я также иногда занимаюсь с Майклом Корнером и Терри Бутом, и я особенно дружен с Дафной Гринграсс и Трейси Дэвис. Однако я стараюсь быть в целом в дружеских отношениях со всеми». Сириус разинул рот в ответ. «Ты дружишь с Малфоем?» Гарри пожал плечами. «Сначала он был настоящим придурком, но после того, как я спас ему жизнь, он был не так уж плох». Сириус моргнул. «Ты спас ему жизнь? Какого черта ты это сделал? Честно говоря, мне было бы неловко оставлять его гнить в тайной комнате». Сириус снова разинул рот. «Тайная комната?» Гарри кивнул. «Да, я полагаю, ты знаешь, что это такое». Сириус молча кивнул в ответ. Гарри решил, что этот человек заслуживает объяснений. «Там был этот проклятый дневник, я думаю, что его мог сделать Волан-де-Морт, который вселялся в людей и заставлял их натравливать Василиска на студентов. Оно овладело Драко и заманило его в ловушку в тайной комнате. Вспышка боли пронзила его мозг, и он замер. «Ой, подожди минутку», — сказал Римус. «Я думал, ты нашел Драко до того, как он вошел в тайную комнату. А да ну, мы солгали об этом, потому что, ты знаешь, понимание снизошло на Римуса», и он кивнул. Тем временем голова Сириуса моталась взад-вперед между ними. «Знаешь что? О, хорошо, Сириус умеет хранить секреты», — многозначительно прокомментировал Римус. Сириус ухмыльнулся. «О, я определенно умею. Был один раз, когда я поймал Римуса и одну слизеринскую девчонку». Римус прочистил горло. «Это не важно, Сириус». Тем временем Гарри переживал сильное внутреннее смятение, которое нисколько не улучшалось активными комментариями Тома. «Если ты солжешь, оборотень отреагирует, и Блэк поймет, что ты лжешь. Если ты откажешься что-либо говорить, он будет знать, что ты ему не доверяешь, и если ты, по-видимому, не доверяешь ему, он не будет полностью доверять тебе, и ты можешь не получить доступ к его домашнему эльфу, что неприемлемо. А это значит, что мы должны рассмотреть возможность информирования его. Маловероятно, что Блэк знает, что такое Крестраж, и маловероятно, что он когда-нибудь обнаружит их, а если и обнаружит, то маловероятно, что у него хватит ума сделать вывод, что ты один из них. Более насущная проблема, таким образом, заключается в том, что он может рассказать Дамблдору наш секрет, что также неприемлемо. Мы могли бы сказать ему только в том случае, если бы были уверены, что он не раскроет нашу тайну. «Вы не можете сказать это профессору Дамблдору», — сказал Гарри, решив вырвать страницу из книги Сириуса и быть невероятно прямолинейным. «Блестящий план, Гарри», — прошипел Том, — «теперь он, несомненно, знает, что нам есть что скрывать». Тем временем Сириус усмехнулся. «Есть одна вещь, которую я никогда не делал, и это стучать на кого-то. Я чертов мародер, детка. Кроме того, я никогда до конца не понимал, почему Джеймс так доверял старику». Здесь он очень серьезно посмотрел на Гарри. «Ты никогда не должен доверять никому настолько умному». Брови Гарри поползли вверх. «Очень хорошо, скажи ему», — решительно сказал Том, умудряясь казаться слегка облегченным, но невероятно несчастным. «В любом случае, тот факт, что он был рад найти кого-то еще, кто мало верил в профессора Дамблдора, был очевиден». Гарри медленно кивнул. «Я держал это в секрете, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь знал, как я нашел комнату». Глаза Сириуса были широко раскрыты и искрились нетерпением. «И как ты ее нашел?» — взволнованно спросил он. «Я Змееуст», — тихо сказал Гарри. Гарри понятия не имел, чего ожидать. Ремус был довольно спокойным и сам был темным существом, так что его мягкой реакции следовало ожидать. В конце концов, он знал, каково это, когда тебя обвиняют в том, чего ты не выбирал. Сириус, однако, был гораздо более откровенен из того, что он мог сказать, и, несомненно, был темной лошадкой. И, конечно же, этот человек был явно сбит с толку и добрых полминуты спотыкался о слова. Но после того, как он оправился от первоначального шока, выражение его лица изменилось на 180 градусов, и он очень разволновался. Он наклонился ближе с проницательным выражением на лице. «Так-так ты мог бы использовать змей, чтобы шпионить за людьми или устраивать для них розыгрыши? Я думаю, что да». Действительно, Сириусу, похоже, не хватало духу быть недовольным Гарри из-за чего бы то ни было. Когда Гарри рассказал ему об инциденте с памятью и обо всех случаях, когда он чуть не умер, играя в квиддич, он не выглядел неодобрительным или даже таким угрюмым по этому поводу. «Блестяще. Я имею в виду, ты едва не умер, но, блестяще. Самый молодой ловец за столетие. Джеймс был бы так горд. Вот что я тебе скажу, Гарри, когда я выйду отсюда, первое, что я сделаю, посмотрю, как ты играешь в квиддич». Даже когда Гарри рассказал ему о тщательно отредактированном инциденте с философским камнем, Сириус осыпал его скорее благоговением, чем ужасом. Он притянул его в объятия и прошептал ему: «Джеймс и Лили были бы так горды». Ремус, однако, прочистил горло. «Но они были бы очень недовольны тем, что ты так рискуешь своей жизнью». Излишне говорить, что Гарри находил разные мнения Ремуса и Сириуса о разных вещах очень забавными. «Он растущий мальчик, Ремус, он может ошибаться». «Да», — объяснил Ремус с бесконечным терпением, «но мы должны поощрять его не делать этого». «Да, несмотря ни на что, Сириус, казалось, был в отличном расположении духа, вероятно, благодаря отсутствию дементоров и присутствию в его жизни очень привлекательных медсестер. То есть он был в отличном расположении духа, пока ему не назначили нового целителя разума, который, насколько Гарри знал, был эквивалентом психологического терапевта. От одного этого имени у него по спине пробежали мурашки. Была суббота в середине апреля, когда они приехали в больницу и обнаружили Сириуса, одиноко смотрящего в окно, с поникшими плечами и пепельным лицом. Он вяло перевел на них взгляд. «О, Гарри, мне так жаль», — сказал он, как только увидел его. Гарри посмотрел на Ремуса, который тоже выглядел очень смущенным и обеспокоенным, и нахмурился. «Из-за чего?» «Из-за того, что пошел за Питером, из-за того, что бросил тебя, я должен был остаться, ради тебя, прошептал мужчина. Впервые после суда этот человек выглядел совершенно уничтоженным. Он был бледен, его поза была слабой, глаза блестели от слез. Гарри смущенно улыбнулся. «Все в порядке, правда. Я не твоя ответственность, Сириус». Сириус поднял на него несчастный взгляд. «Нет, это не так, ММ. Тебе никто не сказал?» Гарри снова нахмурился. «Никто не сказал мне что? Я твой крестный отец, Гарри». Рот Гарри открылся от шока. «Ты мой кто?» Сириус повернулся к Ремусу, выглядя довольно преданным. «Я не могу поверить, что ты никогда не говорил ему». Ремус только поморщился в ответ. Тем временем разум Гарри работал со скоростью мили в минуту. Опять же, не помогал бегущий комментарий Тома. «Если я правильно помню, крестные родители имеют права опеки в том случае, если ребенок становится сиротой. Если мы будем жить с ним, нам даже не нужно будет спрашивать об эльфе, у нас будет неограниченный доступ к нему самостоятельно, что полностью устраняет одну угрозу безопасности», задумчиво говорил Том. «И библиотека семьи Блэк – сокровищница книг по темной магии. Без сомнения, если мы хотим найти информацию о магии души в Британии, она, скорее всего, будет там. Возможно, маглы переросли свою полезность». Сердце Гарри подпрыгнуло. Даже если бы Том не одобрил, он не думал, что смог бы сдержать слова, сорвавшиеся с его губ. «Значит ли это, что я могу жить с тобой?» Две пары глаз уставились на него. «Я имею в виду, когда ты выйдешь, есть ли у тебя права на опекунство?» Сириус печально посмотрел на него и кивнул. «Да, это верно. Но как бы мне не хотелось заботиться о тебе, я действительно не могу забрать тебя из твоей семьи. Не после всего этого времени. Возможно, они будут. Им будет все равно», — выпалил Гарри. Сириус грустно улыбнулся. «Я уверен, что это не. Они не будут», — настаивал Гарри. «Они хотят, чтобы я ушел». Прошло несколько безмолвных секунд. «Что ты имеешь в виду? Они хотят, чтобы ты ушел», — потребовал от него Ремус. Гарри рефлекторно заколебался. «Мы не сходимся во взглядах». «В каких?» — спросил Ремус, нахмурившись. Сириус тоже выглядел немного встревоженным этим комментарием. На самом деле, он выглядел даже более встревоженным, чем Ремус, что было чем-то новым. Действительно, на лице этого человека было выражение болезненного воспоминания, как будто он вспоминал какое-то неприятное воспоминание. «ВМ, в любых». Бровь Ремуса приподнялась. «В каких именно?» Гарри медленно протянул. «Видите ли, им не нравится магия, и я им не нравлюсь еще больше». Ремус и Сириус оба выглядели очень встревоженными этим. «Что ты имеешь в виду? Они не любят магию». «О, ну, они называют это ненормальностью. Они действительно неприятные, и они ненавидят волшебников». «Гарри», — осторожно начал Ремус, — «когда ты говоришь ненавидит, я имею в виду полное презрение», — уточнил Гарри. «Если бы у них был свой путь, они бы». У него перехватило дыхание, когда он понял, что собирался сказать. Это пришло из воспоминания, очень ясного. Ему было 8 лет, и он только что спросил дядю Вернона, почему тот всегда был так груб с ним, и ответ, который он получил, заставил его кровь застыть в жилах, мышцы напрячься, а во рту пересохло. В то время он был впечатлительным 8-летним ребенком. Вряд ли его можно было винить. Он никогда не повторял эти слова вслух. Он предполагал, что никогда не знал наверняка, что произойдет, если амбиции Дурсли прозвучат слишком реально в его ушах. Том давным-давно сообщил ему, что это невозможно, что никто не может украсть у него его магию. Но мысль была слишком ужасной, чтобы думать об этом, потерять магию, потерять все. Это была судьба хуже смерти. Он предпочел бы умереть. Он предпочел бы, чтобы все это просто закончилось. Все было бы лучше, чем это. Лучше, чем потерять все, что делало его жизнь стоящей того, чтобы жить. Он отказался бы от чего угодно, если бы это означало сохранить свою магию до последнего вздоха. Но он забегал вперед. Иногда он ненавидел то, как его разум отклонялся от этих касательных. «Они бы выдавили из меня магию», — продолжил он. По крайней мере, так утверждает дядя Вернон. На самом деле ему не очень-то повезло, сухо закончил он, пытаясь хоть немного смягчить свой тон. Ранее подавленное выражение лица Сириуса исказилось праведной яростью. «И Дамблдор оставил тебя там. Ну, он на самом деле не знает, что происходит, и, видите ли, есть обереги. К черту обереги!» — взревел мужчина. «Ты не должен жить с людьми, которые ненавидят магию, которые ненавидят тебя». Гарри слегка отступил в сторону, застигнутый врасплох внезапной вспышкой гнева. Очевидно, он сказал как раз то, что нужно. «Не волнуйся, Гарри, когда я выберусь отсюда, «Ты будешь жить со мной», — яростно сказал Сириус. Сердце Гарри снова подпрыгнуло в груди, и Том, казалось, был очень доволен в глубине души. «Теперь», — Сириус осторожно предупредил Римус, — «все не так просто. Министерство может не захотеть, чтобы молодой волшебник жил с кем-то, кто только что вышел из Азкабана». Сириус хмуро посмотрел на него. «Целители говорят, что я почти в полном здравии. Даже если тебя сочтут в какой-то степени подходящим для усыновления Гарри, если только его семья не окажется неподходящими опекунами. Основываясь на данных, которые мы получили от твоей подруги Грязнокровки, это должно быть выполнимая задача. Я могу позаботиться об этом», — немедленно согласился Гарри. Римус и Сириус уставились на него. «Предоставьте это мне», — решительно сказал Гарри. «Как только ты выберешься отсюда, Сириус, я перееду жить к тебе. Я позабочусь об этом». И он бы сделал это. Он хорошо играл свою роль у Дурсли, и, в конце концов, его решение не выполнять свои угрозы должно было окупиться. У его семьи сложилось впечатление, что он позволил им запереть его и морить голодом. Они все еще не поняли, что Гарри мог легко отпереть дверь своей спальни и имел склонность красть их еду, и хотя он сделал несколько угроз и поджег несколько вещей, случайно вроде, он никогда не делал ничего, что могло бы оправдать их иррациональную ненависть к магии или изобличить себя. Даже если бы кто-то просмотрел воспоминания Дурсли, они не нашли бы ничего, что могло бы изобличить Гарри. Они нашли бы только причину, чтобы забрать его из-под их опеки, как сказал Том, после того, как он стал свидетелем отношений Гермионы с ее родителями и услышал рассказы своего одноклассника. На данный момент это было несомненно. Гарри не нужно было бы ничего выдумывать, по крайней мере, на самом деле. Ему просто нужно было рассказать свою историю и опустить те места, где ему удалось обойти жестокое обращение Дурсли. Все, что ему нужно было сделать, это сказать правду и опустить некоторые вещи, как он часто делал. Итак, в следующую пятницу Гарри вышел из своей общей комнаты в 8 часов вечера и тихо направился в больничное крыло. Там он обнаружил мадам Помфри, раскладывающую зелья на одной из полок возле окон, и слегка улыбнулся, наблюдая, как она старательно выполняет свою задачу, не обращая внимания на его присутствие. «Мадам Помфри!» Женщина резко обернулась, ее глаза расширились, когда она увидела Гарри. «Гарри, все в порядке?» «Я...» Гарри собрался с духом. «Я готов поговорить. Примечание к части. Наконец-то. Итак, как вы думаете, что будет дальше?» Глава 48. Поппи Помфри и Северус Снейп. Когда Гарри Поттер впервые приехал в Хогвартс, он был застенчивым мальчиком со спокойными, вежливыми манерами. Несмотря на неожиданности его поведения, учитывая, кем был его отец, она не волновалась. Во всяком случае, не только этим. Что ее беспокоило, так это тот факт, что он был тихим, замкнутым мальчиком, который случайно прибыл в Хогвартс с плохим зрением и несколькими неожиданными шрамами, выглядевшим более чем немного недоедающим и неухоженным. Она боялась худшего, несмотря на то, как упорно мальчик отрицал это, и беспокоилась, что ему будет трудно приспособиться, что он не впишется. Последние 2,5 года доказали, что это особое беспокойство было необоснованным. Мальчик быстро сориентировался и стал популярным в течение своего обучения в Хогвартсе. Оставаясь по-прежнему скромным и тихим, Гарри Поттер теперь демонстрировал своего рода сдержанную уверенность, которая, мягко говоря, ему шла, и в этот момент она начала думать, что все действительно в порядке. Вот почему это было так неожиданно. Обычно спокойный, собранный мальчик сидел сейчас перед ней, бледный и беспокойный, умудряясь выглядеть одновременно встревоженным и отстраненным, отказываясь встречаться с ней взглядом, поведение, которого она совсем не ожидала от него. Он только что вошел в больничное крыло, заявив, что готов поговорить, и, услышав это, ее охватил озноб, потому что мальчик мог означать только одно. «Она была права с самого начала. Я действительно не знаю, с чего начать», — тихо признался он, садясь напротив нее на одну из больничных кроватей. Она глубоко вздохнула, позволяя давно выработанному спокойствию нахлынуть на нее. «Когда это началось?» — спокойно спросила она. Мальчик пожал плечами, пытаясь скрыть свое беспокойство за беззаботностью. «Я не знаю, сколько я себя помню, я полагаю, я не могу вспомнить время до того, как они засунули меня в мой чулан». «Засунули куда?» «Твой чулан?» — мальчик кивнул. «Мой чулан под лестницей. Там меня держали, когда я был ребенком. Там был маленький матрас, несколько полок и лампочка», — спокойно объяснил он, все еще не отрывая взгляда от чего-то прямо перед ней. «Гарри», — медленно произнесла она, — «когда ты говоришь «чулан», ты имеешь в виду», — ее голос затих. «Ну, знаете, чулан, для хранения вещей». Внезапно ей стало очень холодно. Она подозревала некоторую небрежность, но держать ребенка в чулане. «Гарри, ты все еще там спишь?» Он покачал головой. «Нет, я получил вторую спальню своего двоюродного брата, когда мне было 8. Теперь я сплю там. Его вторая спальня? Да, у него много вещей. О, ради бога, тебе нравится твоя новая спальня?» Он пожал плечами. «Все в порядке. Там есть настоящая кровать и все такое, книжная полка и письменный стол тоже». Но, он сделал паузу, на двери много замков, что концептуально неприятно. Эти слова были сказаны с некоторой долей горечи. «Замки, на снаружи, я думаю, их около 7, уточнил он с некоторой неохотой. «Гарри», деликатно начала она, «почему на двери твоей спальни должно быть 7 замков?» Он нахмурился. «На случай, если им понадобится запереть меня», сказал он, как будто это должно было быть очевидно. Но это не было очевидно. «Запереть тебя? Почему? Они на самом деле они не хотят, чтобы я был рядом. И почему это? Ну, потому что у меня есть магия. И почему это заставило их запереть тебя?» Тихо спросила она. «Они боятся магии», медленно ответил мальчик. «Поэтому, когда я начал делать больше случайной магии, они перестали наказывать меня другими способами и вместо этого просто заперли меня». Она немного напряглась при упоминании о других наказаниях. «А какими еще способами они тебя наказывали?» – медленно спросила она. «Ну, это зависит от обстоятельств. Например, если бы я возражал или уклонялся или что-то в этом роде, когда я был маленьким, тетя Петунья ударила бы меня газетой по голове, как собаке. Это не было больно или что-то в этом роде, это было просто вроде как унизительно». Она дала ему мгновение, прежде чем задать вопиющий вопрос, оставленный открытым его объяснением. «А если бы ты сделал что-то, что действительно их расстроило?» Он моргнул, его взгляд заострился, но все еще оставался прикованным к стене позади нее. «Ну, если бы я сделал что-то действительно плохое, например, что-то сломал, тогда я бы получил ремнем, что не так плохо, как кажется». Дядя Вернон не прилагал к этому особых усилий. «Наверное, думал, что я того не стою». Он сделал паузу. «Или никакого ужина. Они отказывали тебе в еде?» Она предпочла проигнорировать этот аспект ремня на данный момент. Это не было редким наказанием среди более авторитарных магдловских семей, но это никогда не казалось ей менее варварским, и об этом никогда не становилось легче слышать, независимо от того, сколько раз она это слышала. Между тем мальчик, казалось, не был недоволен тем, что его избавили от болезненных воспоминаний, и, казалось, немного расслабился, когда она не спросила больше подробностей. «Часто. Никакой еды, пока я не закончу свои дела по дому, таково правило. У тебя много работы по дому. Раньше я готовил еду, но теперь я действительно просто ухаживаю за садом, подстригаю газон, мою посуду и время от времени убираю в доме. Итак, тогда да». Она глубоко вздохнула. «Гарри, ты упомянул, что они запирали тебя. Как долго они тебя запирают?» Мальчик снова пожал плечами. «Иногда несколько часов, иногда несколько дней. На моей двери есть кошачья заслонка, чтобы они могли подсовывать мне еду, обычно консервированный суп. Но это зависит от того, насколько сильно я их расстрою». Она закрыла глаза и тихо выдохнула. Эти убогие магдлы, они обращались с ним как с заключенным, как с животным, и его свобода зависела от того, насколько сильно он их огорчал. Она хотела положить руку ему на плечо. Она хотела спросить его, не нужно ли его обнять. Она хотела сказать ему, чтобы он не волновался, что она никогда не позволит им снова причинить ему боль. Но она не могла, пока не могла. «А твое запястье, Гарри, а твои ребра, они тоже это сделали?» Он покачал головой. Она почти вздохнула с облегчением. «Дядя Вернон и тетя Петунья не очень умны, но они достаточно умны, чтобы не бить меня слишком сильно. Переломы и синяки всегда были от Дадли, моего двоюродного брата, и его друзей. Они играли в игру под названием «Охота на Гарри». Его челюсть напряглась, и взгляд на мгновение скользнул вниз, к его рукам, указывая смущение. «Они преследовали меня и били, когда ловили. Я сломал запястье, когда упал с дерева, когда прятался от них, и они, сделали еще хуже, и мои ребра, ну, я не знаю, я не знал, что они были сломаны. Я полагаю, что это, вероятно, случилось однажды, когда Дадли толкнул меня перед движущейся машиной. У меня болело целую неделю. На самом деле, она больше не чувствовала облегчения. Они больше в это не играют. Как только я начал чаще использовать случайную магию, они слишком испугались меня. Учитывая талант мальчика, она полагала, что не должна была слишком удивляться тому, что случайная магия сыграла такую большую роль в детстве Гарри. Иметь инциденты, достаточно серьезные, чтобы напугать его родственников, его магия, должно быть, была сильна и проявилась рано до того, как у бедного ребенка появился шанс научиться защищаться. «Как твои тетя и дядя отреагировали на твою случайную магию?» – осторожно спросила она. Губы мальчика на мгновение сжались в тонкую линию, так, что это почти напомнило ей Минерву, когда она была недовольна, прежде чем он отрывисто ответил: «Они ненавидят магию. Они ненавидят все, что связано с этим. Они называют меня уродом, они называют мою магию ненормальной». Голос мальчика на мгновение стал холодным, а его изумрудно-зеленые глаза посуровели, как будто он был оскорблен из-за своей магии. «Называли всегда мальчишка или урод, никогда Гарри». Слова были отрывистыми, но его голос был холодным и скучным, на его лице застыла ровная, но вялая гримаса. Они были напуганы, рассержены, они били меня, запирали, пытались остановить это. Я думаю, они решили, что если они заставят меня чувствовать себя достаточно плохо, все это прекратится. Я думаю, что это и было целью с самого начала. Дядя Вернон, имя было произнесено исключительно мертвым голосом. Он говорит, слова, казалось, застряли у него в горле, но его лицо не выражало никаких чувств. И мгновение спустя он продолжил тем же мертвым тоном. Он сказал, что пытался выдавить из меня магию. Она подавила дрожь, когда услышала эти зловещие слова, и поняла, что побледнела на несколько оттенков. «Ты знаешь, что это невозможно, Гарри, не так ли?» Она попыталась успокоить его. «Они не могут забрать у тебя твою магию. Никто не может». Он коротко кивнул. «Я знаю», — коротко сказал он. Но это все равно было. На мгновение его лицо полностью застыло, прежде чем суровое выражение лица замерцало, открывая за ним выражение, которое было таким невероятно уязвимым. «Моя магия, это все». Она сделала паузу, позволяя его словам и, что более важно, бурному, напряженному голосу, которым он их произнес, проникнуть в суть. Уязвимость на его лице снова сменилась суровостью, и она почувствовала ужасный скрут в груди. «Они пугают тебя, Гарри?» – тихо спросила она. Его глаза потемнели, и он выглядел почти сердитым. «Больше нет, я их не боюсь, я никогда не буду как они, я сильнее, чем они». Слова, казалось, сами слетали с его губ. «Так и есть, Гарри, конечно, так и есть». Гримаса, которая, вероятно, должна была быть подобием улыбки, промелькнула на его лице. «Теперь, Гарри», — мягко начала она, — «я должна спросить». Она не могла устоять, потому что она действительно хотела знать. «Почему ты никому не обратился за помощью? Ты должен знать. Я бы помогла тебе в мгновение ока, не задумываясь». Она не должна была спрашивать об этом, ей не следовало этого делать, но никто не идеален. Он странно посмотрел на нее, явно встревоженный. «Я не хотел оказаться в сиротском приюте, там все могло быть намного хуже. Я читал всякие ужасные вещи о магловских детских домах. О, бедный, бедный ребенок». Он ничего не сказал, потому что боялся, что его поместят куда-нибудь похуже. И почему бы ему не бояться? Чертов Альбус Дамблдор был тем, кто в первую очередь отправил его к его проклятым родственникам Магглам. «Гарри, мы бы не отправили тебя в приют». Она больше не могла говорить спокойно и знала, что в ее словах сквозили боль, сожаление и стыд. «Есть много совершенно хороших волшебных семей, которые хотели бы усыновить тебя». Мальчик оставался неподвижным на своем месте, все еще выглядя очень напряженным. Его глаза были стеклянными и отстраненными, больше не устремленными за ее спину. Вместо этого он уставился в никуда и выглядел невероятно потерянным. О, ей нужно было немного передохнуть, чтобы успокоиться. «Все могло быть намного хуже», — внезапно заявил мальчик. Его голос был мягким, но твердым, а глаза стали более сосредоточенными, поскольку он явно пытался утешить ее. Он наконец встретился с ней взглядом. «Я их не боюсь, они просто Магглы. Они не могут причинить мне вреда. Я лучше, чем они, сильнее». Она уставилась на него, любуясь его чопорно-гордой осанкой, не чувствуя ничего, кроме жалости к этому бедному ребенку, который в этот момент казался, По крайней мере, в ее глазах, таким хрупким и таким одиноким, она ничего не могла с собой поделать. Она потянулась и взяла его слегка дрожащую левую руку в свою, немного сжав ее. «Ты такой, Гарри, ты такой сильный, я горжусь тобой, так горжусь. Ты правильно сделал, что пришел поговорить со мной». За ее словами последовало долгое молчание. Она не хотела больше ничего говорить, пока не узнает, что он подтвердил ее утверждение, и он казался полностью вовлеченным в медленное, напряженное движение его глаз туда, где ее рука лежала поверх его. «Пожалуйста, не заставляйте меня возвращаться». Это прозвучало как официальная просьба. Он произнес слова ровно. «У меня там никого нет ничего. Они ненавидят меня». Он сделал паузу и сглотнул. «И я не могу этого выносить». И снова суровое выражение промелькнуло, и она увидела под ним что-то уязвимое, какой-то тщательно сдерживаемый страх. «Я больше не могу этого выносить. Пожалуйста, не заставляйте меня возвращаться. Я не должен. Сириус, он хочет, чтобы я жил с ним, понимаете, так будет лучше для всех. Они тоже не хотят, чтобы я был там». И она больше не могла этого выносить. Она встала и подошла, чтобы сесть рядом с ним, заключив его в крепкие объятия. Она почувствовала, как он напрягся в ее объятиях, но крепко держалась, закрыв глаза, чувствуя, как его медленное и сдержанное дыхание постепенно учащается у ее плеча. «Я ненавижу это место. Я не могу вернуться, больше не могу. Я ненавижу это место. Я ненавижу их». Она прижала его ближе, чувствуя, как его сердце учащенно бьется под ее руками. «ТСС, ТСС, не волнуйся, дорогой, ты никуда не пойдешь. Я не позволю им забрать тебя обратно, никогда. Я обещаю тебе». Последовала пауза, и на мгновение ей показалось, что он перестал дышать. «Спасибо». Вся ее печаль превратилась в праведную ярость к тому времени, когда она сопроводила Гарри обратно в подземелье, где он спокойно заверил ее, что с ним все будет в порядке. Она ни за что не позволила бы бедному мальчику вернуться к его мерзким родственникам. Ни за что. Она бы похитила его, если бы это было необходимо. Действительно, она бы так и сделала. «Поппи, ты в порядке?» Она злобно нахмурилась. «Нет, Минерва, я не в порядке. Приведи Северуса и встретимся в кабинете директора, немедленно». И с этими словами она оставила за собой разинувшую рот Минерву МакГонагалл и направилась в кабинет Альбуса Дамблдора. Ей было немного неловко из-за того, что она так кричала на Минерву, но она ничего не могла с собой поделать. Она была так зла, злилась на директора, злилась на Северуса, злилась на себя. Как они могли ничего не сделать? Очевидно, что-то было не так, они знали это и ничего не сделали. Ребенок страдал все это время из-за их небрежности, из-за того, что они по глупости проглядели знаки, которые были прямо перед ними. Они ничего не сделали, и это была их работа, что-то делать. Какой смысл преподавать, если вы даже не можете обеспечить безопасность своих учеников? «Сахарные перья», чуть не выплюнула она, когда добралась до кабинета директора. «Ах, Поппи, какой приятный сюр! Не сейчас, Альбус», яростно сказала она, начиная расхаживать. Она увидела, как директор нахмурился, но лишь немного, выглядя слегка обеспокоенным. «Поппи, могу я спросить, что тебя беспокоит?» «Нет, Альбус, ты не можешь. Минерва и Северус будут здесь через минуту, и я не собираюсь объясняться больше одного раза». Директор молча принял ее ответ, все еще выглядя несколько обеспокоенным, но в конечном счете невозмутимым, как всегда. К счастью, они прибыли всего через несколько минут, к счастью, потому что у нее болели ноги от постоянного хождения. Северус, конечно, хмурился, когда он пришел. «Лучше бы это было важно», — кисло сказал он, — «я был на середине». «Заткнись, Северус», — почти прорычала она, заставив его отшатнуться в шоке. «Это гораздо важнее, чем то, что, черт возьми, ты делал». Северус был явно застигнут врасплох и выглядел нехарактерно испуганным ее резким тоном. «Поппи», — мягко сказал Альбус, его голос был раздражающе спокойным, — «почему бы тебе не рассказать нам, в чем проблема?» Она могла сказать, что его тон должен был быть умиротворяющим, но это не сработало. Она хмуро посмотрела на него, ясно показывая, что у нее нет желания, чтобы ее успокаивали. «В том-то и дело, я не должна была этого делать. Мы все видели знаки, мы все знали, что что-то не так, и мы ничего не сделали. В то время как мы убеждали себя, что все в порядке, ребенок страдал от рук людей, которые должны были заботиться о нем». Минерва выглядела встревоженной этим. «Боже милостивый, Поппи, о ком это ты говоришь? Гарри Поттер. Реакция была мгновенной. Минерва ахнула, в то время как ранее безмятежное лицо директора застыло в нечитаемом выражении, что-то мрачное, кипящее под тщательно сдерживаемой поверхностью. И Северус. Он усмехнулся, услышав это имя. Ну же, Поппи. Мы все знаем, что Поттер хочет жить с этим невыносимым дураком, которого он называет крестным отцом, и не без оснований. Ради бога, Северус, вытащи голову из задницы хотя бы на мгновение и подумай о той нелепой обиде, которую ты настойчиво таишь. Он хмуро посмотрел на нее, выглядя немного шокированным тем языком, который она использовала. И что такого ужасного могли сделать его тетя и дядя, Поппи? Они держали его в чулане под лестницей. Ребенок в чулане. У него не было нормальной комнаты, пока ему не исполнилось 8 лет. Рука Минервы поднялась, чтобы прикрыть разинутый рот, и Северус застыл на месте. Но она еще не закончила. Они называют его уродом, они его боятся, его маги. Они запирают его на несколько дней, почти ничем не кормят. Они обращаются с ним как с животным. Они жестокие, пренебрежительные, мерзкие люди, которые наказывали его за то, кто он есть всю его жизнь. Он сказал мне, что они говорят, что пытаются вытравить из него магию. Она оглядела всех в комнате. Директор действительно выглядел очень серьезным, но все же, раздражающе спокойным, старый ублюдок, и Минерва выглядела испуганной. Тем временем Северус выглядел крайне противоречивым. «Поппи», — медленно произнес он, его голос выдавал лишь малейшие эмоции, «ты уверена, что он говорит правду?» Выплюнула она. «Я была бы готова поклясться непреложным обетом говорить правду и говорить то же самое. Я занимаюсь этим уже давно, Северус, намного дольше, чем ты. Не забывай, кто лечил твои порезы и синяки каждый год, когда ты приезжал в Хогвартс. И не думай ни на мгновение, что я не знала, что ты лжешь о том, откуда они взялись». Мужчина вздрогнул от этого, и ей стало плохо, но совсем немного. Она знала, что Северус присматривал за мальчиком по приказу Альбуса. Она знала, что он наблюдал за Гарри больше, чем кто-либо другой, и все же он постоянно и охотно закрывал глаза на печальную реальность, на игнорирование которой он настаивал из-за многолетней обиды. Если бы кто-нибудь увидел признаки жестокого обращения с Гарри, а она была уверена, что признаки были, Северус был бы тем, кто их заметил, и все же он ничего не сделал. «Я знаю, когда ребенок лжет, и я знала», ее голос сорвался, «и я знала, что он лгал, когда говорил, что с ним все в порядке, когда говорил, что все в порядке. Он сказал мне, его семья любила его, но я видела это по его лицу, это была такая вопиющая ложь, я не могу поверить, что я ничего не сделала. Я не могу поверить, мы все были такими глупыми». Все это время он молча страдал, нагло лгал о том, что происходит, потому что думал, что он сильный. «Поппи», — сказал Альбус мягко, осторожно, его голос дрожал, звучал почти хрупко. В какой-то момент выражение его лица превратилось во что-то гораздо более нежное, гораздо более человеческое. «Ты знаешь, почему он ничего не сказал? Что, кроме того, когда он спросил тебя, может ли он остаться в Хогвартсе на лето?» Она наблюдала, как он вздрогнул, реакция, которую она никогда не думала, что увидит у Альбуса Дамблдора, и его глаза внезапно стали далекими, как будто он вспоминал какое-то далекое воспоминание. «Да, кроме этого», она покачала головой. Он думал, что если мы узнаем, то отправим его в приют. «Я просто не могу поверить. Он не может вернуться туда, Альбус, он не может. Если вы отправите его обратно, что ж, я уйду в отставку и заберу его сама, я могу вам это обещать». Однако директор покачал головой, как она и ожидала от него. «Твои опасения не обоснованы, Поппи. Я не буду отсылать мальчика обратно». Мужчина взял себя в руки и твердо посмотрел на них всех. «На самом деле, я напишу в департамент магических услуг для детей и семьи, как только мы здесь закончим. Нет, мистер Поттер не вернется, чтобы жить со своими родственниками», его голос стал низким и очень мрачным, «я могу только надеяться, что мы еще не слишком поздно исправим тот ущерб, который они причинили». Он сделал паузу. «А теперь, Поппи, будь добра, пожалуйста, расскажи нам точно, что Гарри сказал тебе сегодня вечером». Северус с трудом мог поверить в то, что делал. Это был сносно приятный воскресный день, за день до того, как ему снова придется столкнуться с этими несчастными второкурсниками Гриффиндора, последние несколько часов великолепных выходных, которые он провел в одиночестве, прежде чем вся эта жалкая история с преподаванием снова отягощала его, и что он делал? Не наслаждался хорошей чашкой дарджилинга в своем кабинете, не варил какое-то увлекательное новое зелье, о котором он читал в журнале экспериментальных зелий и гербологии, не раздавал жестокие и необычные наказания за то, что случилось с Гриффиндором, чтобы вывести его из себя на той неделе. Нет, он делал что-то совершенно другое. Прошлой ночью он услышал то, чего не ожидал услышать. Это было не совсем неожиданно, так сказать, но он все еще не ожидал услышать это всерьез. Возможно, он ошибался. Вот что он услышал. Возможно, он был очень, очень неправ. Возможно, он упустил из виду какую-то важную деталь. Возможно, он неверно истолковал ситуацию. Возможно, он очень, очень серьезно недооценил кого-то. И он, возможно, был пугающе близок к тому, чтобы нарушить обещание, которое он не мог позволить себе нарушить. Он, возможно, был близок к тому, чтобы предать единственное, что поддерживало его жизнь, единственное, что делало его жизнь более ценной, чем сумма его ошибок. Он признал, с оговоркой, что нервничает, испытывает беспокойство, и беспокойство заставляет людей совершать странные поступки. Ну что ж, возвращаться было слишком поздно, уныло подумал он, стоя на бетонном пороге дома номер 4 по Тисовой улице, Литтл-Уингинг, Суррей. Он постучал 3 раза. Все это место было до отвращения нетронутым, аккуратно подстриженный газон, белый штакетник и все такое. Ладно, возможно, белый штакетник был преувеличением с его стороны, но с таким же успехом он мог быть и таким, учитывая надуманное пригородное совершенство всего этого. Аккуратно ухоженный розовый сад тянулся вдоль дорожки от подъездной дорожки к дому. Розовый сад, он не мог не вспомнить, что мадам Помфри утверждала, что Гарри Поттер ухаживал за ним летом в обмен на то скудное количество еды, которое они ему давали. Мгновение спустя дверь открылась, и ответила слащаво улыбающаяся женщина. «Добрый вечер». Приятная улыбка Петуни Эванс исчезла с ее лица, как только она увидела его, и сменилась страхом. «Ты», — сказала она дрожащим голосом. «Я», — подтвердил он, вставляя ногу между дверью и дверным косяком, когда она попыталась закрыть ее у него перед носом. «Ну же, Туни, разве ты не рада видеть своего старого соседа? Это было так давно». Теперь она дрожала. «Чего ты хочешь?» — прошептала она. Он не ответил. Неужели у этой трусливой женщины действительно хватило наглости надругаться над собственным племянником? Он заглянул внутрь. Все было чистым, опрятным, выкрашенным в белые постельные тона. Семья явно была зажиточной, и им явно не нужно было, чтобы Поттер выполнял работу по дому, если там было так чисто, пока его не было. Возможно, Поттер солгал, когда рассказал мадам Помфри о работе по дому, которую от него ожидали. Возможно, все действительно было не так уж плохо. Но затем его взгляд переместился дальше внутрь и увидел маленький чулан под лестницей, неприметная дверь сама по себе, но после того, что он услышал. «Ребенок в чулане». Голос Поппи все еще звучал в его голове. Что-то скрутило глубоко в его животе. Он оттолкнул ее в сторону, пронесся мимо нее и подошел, чтобы встать перед чуланом. Он размеренно вдохнул. «Аллахомара». Защелка чулана щелкнула, и дверь медленно со скрипом открылась. Внутри было завалено обувью и чистящими средствами, и на мгновение показалось, что все в порядке, но потом он увидел полки, маленькие деревянные с левой стороны. 4 игрушечных солдатика, темно-зеленые и пластиковые, сидели в центре 2-й полки, 2 из 4 были опрокинуты, 2 других направили оружие друг на друга. Их присутствие было неприятным, и, несмотря на слой пыли, покрывающий их, он не мог не думать, что в них присутствовало что-то чужое. Но что было по-настоящему пугающим, так это надписи на затянутой паутиной задней стенке чулана, кривые, детские слова, буквы, чередующиеся между синим и зеленым карандашом. Комната Гарри. Он повернулся, чтобы пристально посмотреть на женщину, которая к этому времени побледнела до нездорового желтого цвета. Лигилиминс. Почти сразу он получил то, что ему было нужно, воспоминание об этой ужасной женщине, которая ударила 3- или 4-летнего Поттера газетой по затылку и бросила его в чулан, мгновение спустя заперев дверь. Еще один взгляд на 6- или 7-летнего Поттера, готовящего яичницу с беконом, сгорбленного и опасно стоящего на кухонном стуле перед горячей плитой. Образ ее мерзкого мужа, багрового и разъяренного, хватающего Поттера за волосы и энергично встряхивающего его. Он вышел из ее сознания, испытывая сильное искушение нанести какой-нибудь серьезный ущерб по дороге. «Так, Туни», — сказал он, едва сдерживая нарастающую внутри ярость. «Жестокое обращение с детьми, твои родители были бы так горды». Он хотел бы сказать больше, но не мог. Он был слишком. Он был в ярости. В ярости на Поттера за то, что он так старательно лгал им. Разъяренный тем, что у этой женщины хватило наглости, подлости характера запереть в чулане сына дорогой, милой Лили, ее собственную кровь. Разъяренный тем, что Альбус поместил его сюда, не задумываясь. Злой на себя за то, что ничего не делал, все признаки были налицо. Недоедающий, эмоционально сдержанный, манипулирующий, но в то же время социально неуклюжий, отчаянно нуждающийся в одобрении. С самого первого дня что-то было не так, с самого начала были вещи, мелочи, которые не сходились. Мальчик был неправ, что-то было не так, и это была его обязанность, убедиться, что ничего не пошло не так. Поппи была совершенно права, они ничего не сделали, и он был слишком близок к тому, чтобы потерпеть неудачу в единственном, что делало его жизнь стоящей того, чтобы жить. Но, возможно, самым бесящим из всего был тот факт, что сейчас он не мог чувствовать ничего, кроме жалости к сыну Джеймса Поттера. Теперь он не мог ненавидеть мальчика, только сопереживать ему и обижаться на него из-за этого. Посочувствовать этому бедному, несчастному ребенку, который теперь, когда он подумал об этом, во многом напомнил ему самого себя. «Чертовы Поттеры!» Он повернулся к Петуни Эванс. «Нет, Дурсль», и злобно нахмурился на нее. «Я полагаю, ты получишь известие из службы по делам детей в течение недели, а пока забудь об этом».